Глава восьмая. Авдотью Никаноровну Крюковскую я застал за роялем. Она играла арию из «Каменного гостя». Чтобы не испугать ее, я оставил своих спутников на некоторое время на лестнице. «Как прикажете о вас доложить?» — спросил меня человек. «Скажите от Аркадия Николаевича». Я был приглашен в зал. Авдотья Никаноровна величественно вышла ко мне, слегка шурша длинным шлейфом великолепного бархатного платья малинового цвета. Она несколько удивилась, увидя меня, и, отвечая на мой поклон, спросила: «Мне сказали, что от господина Мажоровского». «Да, я сказал это для того, чтобы иметь удовольствие видеть вас. Но я явился по должности товарища прокурора окружного суда. Мне нужно переговорить с вами». Крюковская побледнела. «Пойдемте в гостиную», — сказала она. «Маманя дома». В зале послышался стук оружия. Туда вошли мои спутники. «Это что значит?» — спросила Крюковская. «Я буду иметь честь объяснить вам», — отвечал я ей с поклоном. Авдотья Никаноровна вошла в гостиную, жестом указала мне кресло и, поместившись напротив, устремила на меня свои черные глаза. «Что случилось?» — проговорила она. «Сейчас», — приступил я прямо к объяснению, — «мною был произведен обыск в квартире действительного статского советника Кебмезаха, где, между прочим, найдены известные вам 15 писем». Крюковская вскочила и выпрямилась во весь рост. Вся красота ее исчезла. Передо мною стояла высокая худощавая женщина с желтым злобным лицом и блуждающими глазами, олицетворенная Мегера. «И стрельный яд также отыскан», — прибавил я тихо. Она вздрогнула и всплеснула руками. «Вы отдадите мне эти письма?» — прошипела она, внезапно наклоняя ко мне свое лицо. «Нет», — отвечал я, невольно отшатываясь. Крюковская постояла молча несколько секунд, тревожно и быстро посматривая то на меня, то на дверь, и вдруг, упав передо мною на колени, она схватила меня за руки и умоляющим голосом, со сдерживаемыми рыданиями, проговорила: «Спасите меня!» Произошла тяжелая сцена. Крюковская выказала замечательную слабость, совершенно противоречащую ее железному характеру и силе воли, какую она обнаруживала при совершении своих злодейств. Как дитя она плакала, бросалась целовать руки, просила прощения, делала странные предложения и порывалась в залу умолять жандармского офицера и полицейского чиновника скрыть ее преступление. Я сообщил, что мне известно отравление ею Чернодубского, мужа и Зинаиды Мажоровской, рассказал о встрече своей с доктором Михайловским и решительно объявил, что я не могу ничего для нее сделать, кроме совета — дать полные и правдивые показания, которые одно только и может сколько-нибудь облегчить ее участь. «В смерти Чернодубского?» — возразила Крюковская. «Я почти невинна. Я отравила его, сама того не зная. Ах, зачем я тогда не выдала Кебмезаха? Что же касается до мужа и Зинаиды, то... Но пощадите меня! Я так расстроена, не соберусь с мыслями. Сегодня я ничего не могу рассказать вам. Позвольте, я лучше напишу все. Завтра же утром вы получите полное мое признание». «Следовательно, вы сознаетесь?» — спросил я. «Да», — отвечала она, и, упав на диван, Крюковская разразилась истерическими рыданиями. В тот же вечер она была отправлена в тюремный замок. Матвеева по возвращении своем из театра также была арестована как сообщница. Обыск, произведенный у них в доме, не дал ничего нового. Отставного корнета Атаманиченкова я застал у себя в квартире уже спящим. Он очень был удивлен, когда поутру я рассказал ему об аресте Кебмезаха и все дело об отравлениях, которое перестало уже быть тайной. Я употребил все старания, чтобы корнет мог отправиться в Тифлис, как только ему вздумается.